Часть четвертая. Раздался звонок режиссера, приглашающий певиц на сцену. Настя встрепенулась. — Да ведь можете вы со мной и не в кабинете после второго отделения разговаривать, — сказала она. — Выберите не на Юру где-нибудь столик на верхней или нижней галерее, и я к вам приду. — Не тот фасон, не тот фасон. Сейчас придут ваши и подсядут. Продолжал стоять на своем Селезенкин и тяжело вздохнул, произнеся: «Ах, Настасья Семеновна, какие вы жестокие в своем сердце!» «Не жестокая я. Я-то, может быть, со всем удовольствием, а Зоя Кондратьевна может заругаться». «Перемена вашей судьбы может выйти, так что вам, Зоя Кондратьевна?» Раздался второй звонок. «Пора, пора на сцену. До свидания, — засуетилась Настя. — Так как же, Настенька? — Селезенкин схватил ее за руку. — Ну, в какой кабинет? Скажите, в какой? — вырывалась она. — Может быть, я прибегу. Говорите скорей. — Я не знаю, какие кабинеты свободны. Я вас поджидать буду здесь, на верхней галерее. — Хорошо. И Настя, вырвавшись от Селезенкина, побежала на сцену. — Ух, девка, ведь должна уж понять, в чем дело, а лукавит, — подумал, тяжело вздохнув, Селезенкин и отправился отыскивать свободный кабинет. Прибежала толстушка Даша Хохотова. — Не видали, Настя? На сцену пора, второй звонок, — сказала она. — Да она уж на сцене, — отвечал Селезенкин. — Пиво набултыхалось. Не знаю, как и петь-то буду. Тяжело. Обернулась к нему Даша и опять побежала, переваливаясь, как утка, с ноги на ногу. Селезенкин не пошел к эстраде слушать хор русских певиц, а пока те пели, отыскал свободный кабинет, заказал закуску на двоих и стал бродить около двери, поджидая Настю. Он волновался перед свиданием с Настей, складывал во фразы те теплые слова, которые он намеревался ей сказать, и у него даже бегали холодные мурашки по спине. «Придет или надует?» — задавал он себе вопрос и даже два раза погадал на пальцах. Раз вышло не придет, другой раз придет. Номер русских певиц на сцене кончился, и вот показалась Настя, но она шла под руку с Маримьяной Ивановной. Селезенкин не удержался и досадливо плюнул. Настя увидела это, улыбнулась и сделала ему знак глазами. Он вспыхнул, повеселел и заказал официанту полбутылки шампанского. Минут через десять Настя появилась одна. — Усадила Маримьяну к Хлопкину, — сказала она, улыбаясь. — Пусть она маклачет хозяину на подарок. Там пиво ей поставили. Ее усадила, а про себя сказала, что в уборную пойду. — Спасибо, спасибо вам, милашечка моя, — проговорил Селезенкин, взяв ее за руку. — Только я на минутку, — прибавила Настя и спросила. — А куда идти? Селезенкин распахнул перед ней дверь кабинета. Настя вошла. Кабинет был маленький. На столе горела канделябра, стояла закуска на маленьких тарелочках. — Пожалуйста, никого не впускай. На чай получишь хорошо, — отдал Селезенкин приказ официанту. Настя боязливо огляделась и прибавила официанту. — Только если Зоя Кондратьевна появится, вы мне сейчас же скажите. — Хорошо, хорошо, барышня, мы знаем, — подмигнул ей официант из-за двери. — Садитесь, — смущенно сказал Насте Селезенкин. Настя, сев в уголок на стул, стала перебирать позумент сарафана и проговорила. — Ну, говорите же скорей. Какие у вас теплые слова? — С первоначалу закусить, — предложил Селезенкин. — Ничего я не могу есть. Я пришла слова слушать. — Ну, нельзя же иначе, Настасья Семеновна. Надо рюмочку выпить, закусить. — Ах, боже мой, да ведь меня хватятся и побегут искать. — А пускай ищут. Выкушайте хоть наскоро-то со мной рюмочку сладенького и чем-нибудь закусите. За едой и поговорим. Присядьте к столу. — Ну, хорошо. Только, бога ради, скорее говорите. Настя подошла к столу и села. Селезенкин налил себе и ей по рюмке рябиновой наливки и смущенно начал. — Ведь вот вы скажете, что седина в бороду, а бес в ребро, а я влюблен в вас, Настасья Семеновна. — Ну и что же из этого? В меня многие здесь влюблены, — отвечала Настя. — Многие-то многие, но не так, как я. Выпьемте, Настенька, выпьемте, пью за вашу душу. Настя чокнулась с ним и выпила. — Да говорите же теплые-то слова, — торопила она его. — Да я уж говорю их, душечка моя милая. Селезенкин протянул к ней руки. — Нет-нет, рук не распространяйте, говорите так, — сказала Настя и быстро отодвинулась от него. Селезенкин продолжал. — Многие любят вас, это правда, но не так, как я. Я влюблен в вас и жалею вас, а другие не жалеют. Я жалею и думаю, а зачем этот розовый бутон пропадает в загородном ресторане, если он может расцветать в чистенькой квартирке на воле? — О, теперь понимаю. Это уж я от многих слышала. Настя быстро бросила на тарелку недоеденный бутерброд и отодвинулась от стола. — В этом-то ваши теплые слова и заключаются? — спросила она. — Настенька, пожалейте меня, как я вас жалею, и полюбите меня! — бросил на нее умоляющий взор Селезенкин и прижал руку к сердцу. — Ах, ведь я же чувствовала, что вы будете говорить об этом. А ведь звали, чтобы за Хлопкина на подарок 5 рублей хозяину дать. — Возьмите, пожалуйста, возьмите, это само собой. Селезенкин выхватил из кармана бумажник и совал Насте деньги. — Вот даже 6 рублей, берите. А что до любви, то нет у меня, разумеется, таких теплых слов, какие говорят молодые люди, но мои слова зато крепче. Что вам пропадать в трактире? Скажите только «да, я согласна» и несколько слов любви, и сейчас же я вам светленькую квартирку в 3 комнаты, обошью вас нарядами, найму прислугу, и будете вы, как пион в вазе, в своем хозяйстве процветать. Вы-то меня на содержание хотите взять? «Нет-нет, благодарю покорно», — отвечала Настя, выслушав его слова, и быстро встала. «Не на содержание, ангел мой, не на содержание, а вы будете перл моей любви», — сказал Селезенкин, взяв ее за руку. Перл любви», — повторял он. «Это вначале, а потом, потом... У меня есть дочка от жены, так, понятное дело, мне сразу неловко». А потом, потом я человек вдовый, и если увижу, что ваше расположение ко мне тверды, то я, может, статься и хозяйкой своей могу вас назвать. Нет-нет, это не подходит. Вишь, что выдумали. Да и как я могу это сделать, если я у Зои Кондратьевны в воспитанницах, и она меня соблюдает заместо дочери? Полноте, Настенька, полноте, воскликнул весь вспыхнув Селезенкин. Если бы она вас заместо дочери соблюдала, то не пускала бы она вас по загородным ресторанам среди пьяной публики слоняться. — Как не пускала бы? Да ведь у нас же хор, ведь я же певица, — отвечала Настя и прибавила. — Ну, прощайте, вы уж глупости разные начинаете говорить. Она направилась к двери. Он схватил ее опять за руку. — Погодите, голубушка! В кое веки пришлось с вами наедине повидаться, ведь я вам душу свою открываю, — заговорил он. — Ну, сядьте еще на одну минутку. Человек, откупори шампанское. Он позвонил. — Зачем же я буду сидеть, если вы пустопорожние слова говорите? — отвечала Настя. — Человек вы хороший, не охальник, а пустопорожние слова. Ну, молчите при официанте. А то ведь они все передают, и потом до тетеньки дойдет. Официант откупорил вино и стал наливать в стаканы. Селезенкин пожал руку Насте и прошептал. — Ну, спасибо вам и за то, что хорошим человеком назвали. Спасибо. А о том, что я говорил, подумайте, подумайте, голубка моя, подумайте. Ведь я и сам понимаю, что сразу на это решиться нельзя. Ну, стаканчик шипучки. Вот как искорки-то в стакане играют, как в глазках ваших. Уходи, уходи. Кивнул он официанту, взял со стола стакан и подал Насте. — Да ведь я пьяна, напиться могу, — проговорила та, принимая стакан. — Ну, с одного-то стакашки не напьетесь. Ваше здоровье, ангелок мой белый. — Только из-за того пью, что уж очень шампанское люблю, — сказала Настя и стала прихлебывать из стакана. — А наши-то поди теперь ищут меня, — подмигнула она. — Ну, прощайте. — А на прощание поцеловать можно? — масляно спросил Селезенкин. «Нет-нет, ни за что на свете!» Но Селезенкин уже схватил Настю и поцеловал. «Какой вы нахальник! А ведь прежде таким не были!» «Любовь!» — как в литавру ударил себя в грудь Селезенкин и сказал. «Постойте, я посмотрю, нет ли около двери наших певиц!» «Никого нет!» — обратился он к Насте, взглянув в дверь. «Идите! А о том, что я вам говорил, подумайте!» «Подумайте хорошенько!» Настя не дала ответа и проскользнула за дверь. Оставшись в кабинете один, Селезенкин посмотрел на нетронутую закуску, на еле початые бутылки с рябиновой и шампанским и стал пить и есть. Но одному ему не пилось и не елось. «Всему русскому хору разве стравить?» — подумал он, но тут же решил, что для всего женского русского хора тут приготовлено питья и еды мало. Как расчетливый человек, он не захотел закуску отдавать официанту и отворил дверь кабинета, посматривая от стола, не пройдет ли кто-нибудь из знакомых мимо дверей и нельзя ли будет пригласить его, чтобы вместе с ним выпить и закусить. Знакомых не показывалось. Пробежали две бойкие певички-немки из хора Цвибеля, Конкордия и Марица, в коротких юбочках и красных софьяновых высоких сапогах с медными бляшками. Конкордия, увидав его одного, сделала даже ему нос из пальцев. Их можно было бы зазвать, и они закусили бы с удовольствием, но Селезенкин опасался это сделать, боясь, что Настя увидит, и еще больше будет холодна к нему. «В любви мне признаетесь, а немок угощаете». Селезенкин знал, что Настя и так не любит немок за то, что те имеют большой успех и отодвигают русский хор совсем уже на задний план. Но вот прошел аккомпаниатор Хаперский и поклонился ему в кабинет. Селезенкин только что допил полбутылки шампанского. Хороший хмель хорошего вина приободрил его. «А что?» «Не потолковать ли про Настю с топером?» — мелькнуло у него в голове. Он знал Хаперского и называл его топером. Селезенкин поманил Хаперского и сказал. «Милости прошу к нашему шалашу». Тот вошел в кабинет и подал ему руку. «А в одиночестве сидите?» — спросил он. «Одному-то скучно». «Очень уж ваши госпожи певички строги, так за неволю один». — отвечал Селезенкин. — Наши-то? — удивился Хаперский. — Хотите, сейчас целый хор немок пригоню? Он сделал движение. — Нет-нет, оставьте, — остановил его Селезенкин. — Ну, то-то. А уж если наши немки строги, как вы говорите, так это даже удивительно. Таких шалуней еще поискать. Чуть не на колени к гостям садятся. Цвибель держит их строго, чтобы отсюда никуда не уезжали, а здесь они только этим и берут. — Не люблю я немок, не люблю. Селезенкин махнул рукой. — Ну, русский хор, — предложил Хаперский. — Хор старух, благодарю покорно. — Есть и молодые. — Настю только я и считаю молоденькой, но ведь одну-то ее не отпустят. — А Даша Хохотова, а Люба? Да и то двоим вместе куда больше 50 лет. Вот Настя — это бутон, — сказал Селезенкин и предложил Хаперскому. Рябиновый, да закусить? Сейчас только раков ел, хозяин почивал, и бутылку портера у меня закатил. Хозяин? Как-то он разорился. Бенефис на носу. А, да-да, взяли с меня ему на бенефис. Ну что ж, по рюмочке рябиновой-то можно выпить? — Ну, пожалуй, — согласился Хаперский и подсел к столу с закуской. Селезенкин выпил с ним и вздохнул. «Ох, а Настя-то у вас хороша, ох, как хороша!» — сказал он. «Да, приманка хора», — согласился Хоперский. «Кому-то эта девчонка достанется. Замуж ее хозяйка прочит, что ли?» «Да какое! Где же хористкам замужем быть? Он Любу беленькую колотил-колотил муж, да и бросил. Теперь уж по 10 рублей в месяц с нее берет». «А разве она замужем?» «Официант у ней муж, только не у нас служит. Урываев его не берет». Выпили еще по рюмке, закусили соленым. Селезенкин спросил полбутылки Мадеры, опять вздохнул и сказал. «Больно уж строго держит эту Настюшу». «А что, нравится разве уж очень?» — спросил Хоперский. «Ох, шельма, умереть вот как хороша. То есть она не хороша, а живчик этакий, бутон. Я по ночам во сне ее вижу». «К хозяйке Зои Кондратьевны подластиться надо». «Да ведь она же ее за племянницу считает». «Да какое! Таких у ней племянниц бывало, да и перебывало в хору. Вот уж я помню, что это у ней третья. Она то и дело девочек от отцов пропоец берет». «Будто! А где ж те-то?» «Забежали. Одна Зина в Москве в хору поет. Подластитесь к Зое Кондратьевне, и это к вам сбежит». «Да что вы! Да я бы большие деньги!» — воскликнул Селезенкин и стал наливать в рюмки принесенную Мадеру. «Голубчик, научи, как тут быть?» «Ну, само собой, надо с подарков начинать. Настюше подарок, Зое Кондратьевне подарок, потом угощение». «Приглашал! Вот эта закуска для нее приготовлена, ну, не осталось». «Да кого приглашал-то?» «Да, само собой, Настюшу, но своих певиц и Зою Кондратьевну боится». «А надо бы прежде Зою Кондратьевну пригласить, тогда бы и Настенька не боялась». «Да я с превеликим удовольствием. Где она, Зоя Кондратьевна-то? Я даже сейчас могу», — встрепенулся Селезенкин. «Сейчас ее нет, она дома. У ней сегодня гости и в стукулку играют», — сказал Хоперский и отпил пол рюмки Мадеры. «Голубчик, устрой как-нибудь». Селезенкин схватил Хоперского за обе руки. «Пожалуй, надо попробовать», — согласился тот. «Но я слова не даю. Кто ее знает, эту Зою Кондратьевну?» «Разузнай, милушка, разузнай пообстоятельнее, а я через 3 дня сюда наведаюсь. Очень уж девочка-то нравится, во сне ее вижу. Ну, еще по рюмочке». Селезенкин начал уже пьянеть. Пьянел и Хоперский. «Подарки и подарки — это прежде всего», — говорил он купцу. «Да как же ей подарок поднести, если я с ней не знаком? Я про вашу Зою Кондратьевну». «Ну, так и я вас с ней познакомлю». «Познакомь и разузнай. Прежде разузнай, что, как и можно ли». «Ах, девочка, вот так девочка! И если Карл Иванович все это в благоприятном смысле, то я тебе часы подарю». «Да я не Карл Иванович». «Будто. А я тебе за немца считал». «Ну, то есть я немец, я шнур, и только по сцене Хоперский, но зовут меня Дмитрий Осипович», — скрыл, как и всегда, свое еврейство аккомпаниатор. «Устрой, голубчик Дмитрий Осипович, что я тебя прошу, а я тебе часы хорошие подарю», — восклицал Селезенкин и жал руку Хоперскому. «Выпьем». И тут Селезенкин стал спьяну рассказывать, как он скоропалительно влюблен в Настеньку. После Мадеры был потребован еще ликер. Из зимнего сада уже уходил военный оркестр, когда Хоперский вывел Селезенкина на подъезд и усадил на извозчика, чтобы ехать домой. Селезенкин целовал Хоперского и кричал: А Настюше? А Насте? А Настасье Семеновне? Золотую браслетку с бриллиантами. Вот как мы ее ценим. Предложение, сделанное Настей Селезенкиным, очень ей понравилось. Очень, может быть, потому ей понравилось, что до сих пор никто ей не делал такого предложения, хотя в хоре она уже 2 года. В прошлом году на нее смотрели еще как на девочку, и только в нынешнем году она стала развиваться во взрослую девицу. Естественное дело, что сам Селезенкин, как уже пожилой человек, не мог ей нравиться, но слова его, сказанные ей, как бархатом, гладили ее по сердцу. Из кабинета она выскочила серьезная, но как только вспомнила слова Селезенкина «светленькая, чистенькая квартирка, обошью я вас, найму прислугу», так сейчас на ее губах засияла и улыбка. «И будете вы, как пион, в вазе процветать», — припомнила она дальше, и в голове ее мелькнула чисто детская мысль. «А при своей кухарке хоть каждый день блинчики с вареньем заказывать можно?» О том, что Селезенкин стар для нее, ей не приходило в голову. Проживя 2 года в хоре, она только и слышала, что старики делали девушек счастливыми. О молодых это никогда не говорилось. Она очень хорошо осознавала, что принять такое предложение значит попасть на содержание. Из разговоров она знала, что только старики берут девушек на содержание, а про молодых она думала, что за тех только выходят замуж. Когда она в 4 часа утра вместе с товарками пришла домой и стала ложиться спать в своей убогой конурке с отставшими от стен обоями, с шуршащими за ними тараканами, она опять вспомнила о чистенькой квартирке. Взглянула она на свою постель, устроенную на досках, положенных на деревянные козлы, прикрытую только серым пледом, даже без второй простыни и всего только с одной подушкой, и ей припомнилась чистенькая кроватка, какую она видела в Москве у англичанки-акробатки, служившей с ней вместе во веселительном саду. Кроватка с белым кисейным пологом, с розовыми лентами, с белым ажурным покрывалом, положенным на розовый подбой, с несколькими подушками в кружевах и прошивках. Про англичанку-акробатку говорили тогда, что она живет на содержании. Насте сильно хотелось поделиться с кем-нибудь из певиц хора о предложении, сделанном ей Селезенкиным, но она побоялась сделать это из опасения, чтобы не дошло до Зои Кондратьевны, и, удержав себя, стала раздеваться, приготовляясь ложиться спать. И насильное белье у Насти было совсем плохонькое, куда плоше других певиц ее хора, не говоря уже о Даше Хохотовой, с которой она спала в одной коморке. Хотя у Насти и были кое-какие деньги, прикопленные от платы за пение в отдельных кабинетах, но они находились в руках у Зои Кондратьевны, а Зоя Кондратьевна была скупа и тратить эти деньги не позволяла. Жалования Настя еще не получала от Зои Кондратьевны, как воспитанницы ее, но та ее одевала и обувала, и считала, что Настя одета и обута хорошо. И в самом деле она давала Насте хорошие сапоги и хорошие чулки, потому что эти предметы были на виду при пении в короткой пизанской юбке. Кроме русских песен, хор распевал и хоры из опереток. Но на белье, скрытое под платьем, она не обращала внимания. Вот и сейчас на Насте была самая плохонькая сорочка, давно уже сшитая, а теперь узкая ей в груди, с разорванной проймой и наскоро связанной шнурочком. Распуская для спанья свои волосы перед маленьким зеркальцем, Настя увидала свою ветхую сорочку, и ей опять припомнились слова Селезенкина. «Обошью вас, найму прислугу». «Пару розовых сорочек тогда себе сделала бы, как у Даши», — подумала она. — Сами сорочки розовые, тоненькие-притоненькие, а прошивки и кружевца белые. 2 розовые и 2 голубенькие. Цветных 4 штуки довольно. Мелькнуло у нее в голове, и она даже припрыгнула перед зеркальцем. — Чего ты бесишься-то? Не напрыгалась еще в зимнем саду-то? — заметила ей Даша Хохотова, уже лежавшая в постели и курившая папироску. — Весело, Дашечка, — отвечала Настя. — Я вспомнила сон. Вчера после обеда мне приснилось, что будто бы я у одного старика на содержании, и такие, будто бы он мне сорочки сделал, что просто удивление. Вот с какими кружевами! И Настя показала руками ширину кружев. — Вот дура-то! Как же с такими широкими кружевами сорочки-то носить? — Отчего же? — Да от того, что не носят. Ведь ты руки-то развела на пол аршина. И потом, будто бы у меня кровать с кисейными занавесками, а сама она золотая, и на ней купидоны сидят и целуются. — Ври больше. Разве такие кровати есть? Я читала в одной книжке, что есть. Перина пуховая, и подушек много-много. И одеяло шелковое, и тоже на пуху. Я читала. — Ох, хоть бы одну ночку поспать на такой кровати! — воскликнула Настя. — Погоди, может быть, еще и поспишь. Ты ведь еще девчонка, и о содержании тебе еще рано пока думать. — Да я и не думаю, а мне приснилось. Ну и вздор же тебе снится. Где теперь такие дураки-содержатели, чтобы певицы из русского хора золотые кровати делали? Вот если б ты была француженка... Даша докурила папироску, потушила ее и, повернувшись к стене, прибавила сквозь зевоту. — Гаси лампу, да ложись спать. Но Настя еще не ложилась. Она сидела на своей жесткой кровати, медленно снимала чулки, улыбалась и мечтала. — Лампу бы потребовала, чтоб он мне купил. Большую-пребольшую, на длинной ножке, как в квартире у Уроваевых. И с большущим красным абажуром. Сказать разве Даше сейчас про то, что мне Селезенкин говорил? Задала она себе мысленно вопрос. Ужасно хочется сказать и узнать, что она скажет. А чтобы она не передала Зое Кондратьевне, можно заставить ее побожиться. Скажу, не передаст. Решила она и тут же крикнула. Даша! Даша, ты спишь? Ответа не последовало. Даша! «Ты не спишь? Я хочу тебе сказать один секрет!» — повторила Настя. Но Даша уже сопела носом. «Спит!» — проговорила вслух Настя и опять отдалась мечтам. «И каждый день шоколад бы пила и конфекты бы ела!» — пробегала у нее в голове. «Ведь уж тогда он обязан был бы мне каждый день конфекты приносить. Без этого нельзя!» И ей ужасно захотелось конфект. «Стой! Да ведь у меня есть, там еще осталось в коробке». Она вспомнила про коробочку с конфектами, подаренную ей давеча вечером Урываевым, вынула ее из кармана платья и принялась доедать остатки конфет. Съев содержимое коробочки, она вспомнила, что надо помолиться на ночь. Она всегда это делала. Этому ее учила мать еще маленькую. Она встала, взглянула в угол на небольшой образок и принялась креститься, читая молитву. Минут через пять Настя уже погасила лампу и лежала на своей скрипучей кровати, кутаясь в плед. Ночью ей снилась золотая кровать, Селезенкин, лампа под красным абажуром. Певицы хора Колкиной, когда не было поутру репетиции, спали долго. Зоя Кондратьевна дозволяла это, вполне сознавая, что надо же когда-нибудь им отоспаться, так как они всю ночь проводят в ресторане. Вот и сегодня. Был уже час дня. Сама Зоя Кондратьевна, вставши в 11, успела и кофею напиться, и заказать кухарке обед, состоящий из щей и форшмака из старой вчерашней говядины, и приказать дворнику две печки затопить, а певицы все еще спали. Только в половине второго часа стали они выходить из своих спален в столовую с заспанными лицами, в белых кофточках и с папильотками в волосах, кутаясь в байковые платки и жалуясь на холод. — Что за адская квартира? — жаловалась Маримьяна Ивановна. — Волков морозить в ней, а не людям жить. С вечера пила вино, так еще сносно было ложиться. А под утро до того озябло, что пришлось ротонду меховую сверх одеяла накинуть, и то еле могла согреться. — А каково вставать-то? — прибавила Люба. Из-под одеяла вылезешь и словно в леднике находишься. У меня в комнате в углу даже снег. Грешно держать людей в такой квартире. — А где же лучше-то в здешней местности взять? — откликнулась Зоя Кондратьевна, сидевшая в меховой беличьей пелеринке шерстью вверх. — У Цвибелей, говорят, еще хуже. Там вода в умывальниках мерзнет. Ведь это все дачи, летние помещения. Настоящих зимних домов здесь нет. — А француженка живет же в теплой квартире, — сказала Даша. — Француженка одна, ей нужно всего две комнаты, а вас у меня целая орда, — выгораживала себя Зоя Кондратьевна. Кухарка тотчас же внесла кипящий самовар. Началось кофеепитие. Певица Ольга Долгова, чудушная брюнетка, изрядно покашливающая, с желтым лицом и явными признаками чахотки, жаловалась, что кофе пахнет тряпками. Люба начала есть булку с маслом и заявила, что масло горькое. Певица Надежда Захаровна, женщина уже не первой молодости, с накладкой на лбу вследствие лысины, не стала есть сухари, назвав их черствыми. Зоя Кондратьевна пожала плечами и сказала: — Вот уж никто-то на вас не угодит. Святые угодники и те не угодят. — А что сегодня будет к обеду? — спросил кто-то. — Щи и форшмак. Всеобщие гримасы. А Настя еще не вставала. Она лежала в постели и нежилась. Она набросала на себя целый ворох платья поверх одеяла, и ей не хотелось вылезать из тепла. Она продолжала быть под вчерашним радужным впечатлением по случаю предложения Селезенкина и мечтала, как бы она жила, если бы попала на содержание. Но сегодня она считала уже эти мечты покуда несбыточными. Во-первых, Зоя Кондратьевна ни за что не отпустит ее из хора, да и Селезенкин ей не нравился, и, представляя себе, что он будет ее целовать, она даже вздрагивала. — Неужто моложе не берут на содержание? — задавала она себе вопрос. — Настя, вставай, полно тебе дрыхнуть-то. Второй самовар уже остывает. — Вставай, вставай, Настюшка! — повторила ей слова хозяйки Даша Хохотова, пудрившаяся перед зеркалом. Насте пришлось вылезать из-под теплых покрышек. — Ух! — вскрикнула она, соскочив с постели, застучала зубами и стала быстро набрасывать на себя юбки. — Вот холодина-то! — сказала она, накинула на плечи платок и принялась обуваться. — А пойти на содержание, так уж такой холодной квартиры не будет! Опять мелькнуло у нее в голове. — Квартира будет теплая-притеплая. — Даша, хочешь, я тебе один секрет скажу? — обратилась она к товарке, подводившей слегка брови. Ей ужасно хотелось рассказать кому-нибудь о своей победе над сердцем Селезенкина. Это льстило ее самолюбию. — Какой такой секрет? — откликнулась Даша. — А ты прежде побожись, душечка, что никому не скажешь. Настя стояла и таинственно улыбалась. — Ну вот еще, изо всяких пустяков добожиться. Ну так дай мне слово, что никому не скажешь. Никому-никому, а пуще всего Зое Кондратьевне. — Да что такое-то? Даешь слово, что не скажешь ни певицам, ни Зое Кондратьевне? — Да хорошо, хорошо. Настя наклонилась к уху Даши и прошептала: — Селезенкин зовет меня к себе на содержание. — Да что ты! — удивилась Даша и даже попятилась. — Ну, только ты, милушка, никому не гу-гу. Конечно, я к нему и не думаю идти на содержание. Очень уж он стар и некрасив. Фи! Но мне все-таки не хотелось бы, чтобы об этих словах узнала тетенька. Даша смотрела на Настю во все глаза. — Ну, положим, про старость Селезенкина-то ты брешешь. Такие ли старики-то бывают, — сказала Даша. — Что это за старик? Таких стариков можно с хлебом есть. Но мне кажется, что он тебе это просто так, шутя. — Да нет же, нет, душечка, всерьез. — Ну, спьяна. — Пьян был? — Нисколько и с самым деликатным манером. — Вчера это было? — Вчера. — Да когда же это случилось? Ведь ты одна-то с ним не оставалась. Настя созналась ей в своей хитрости. Одна с ним? Одна с ним в отдельном кабинете? — воскликнула Даша. — Ну, девка, не сносить тебе головы. Недаром же Зоя Кондратьевна только и упрашивает нас не оставлять тебя одну. — Да ты не кричи, не кричи, — остановила ее Настя. — Зоя Кондратьевна может услышать. Ведь я ничего в кабинете, я так, я только выпила стаканчик шампанского. Даже шампанским поил. Ну, значит, не на шутку. А только ты, Настюшка, его берегись. Он тебя увести может, — погрозила ей Даша пальцем. — То есть как это увести? — Очень просто, силком, с помощью приятелей. У нас в хору, года 4 тому назад, в Харькове, во время Троицкой ярмарки, был такой случай. Была певичка Анюта, девушка небалованная, и ее тоже вот так стал обхаживать один кавалер. А она не соглашалась. Приехал раз он один с приятелями, завел в заднюю аллею сада, а там выскочили приятели, накинули ей шаль на голову, чтобы не кричала, потащили через заднюю калитку и увезли. — Да что ты! — испуганно проговорила Настя и опять стала просить Дашу, чтобы та никому не рассказывала про Селезенкина. — Да не скажу я, не скажу! — отвечала ей та. Обе они вышли в столовую. Настя, по заведенному порядку, здороваясь с Зоей Кондратьевной, поцеловала ее в щеку. А Хаперский помнил вчерашнюю просьбу Селезенкина замолвить о нем слово Насте, а главное — Зое Кондратьевне, и, не откладывая в долгий ящик, на другой же день, часа в два, явился в квартиру хора. — Зоя Кондратьевна, можно войти к вам? — кричал он из прихожей, снимая с себя шубу и калоши. — Ах, ах! Хаперский, а мы еще не одеты! — взвизгнули некоторые из девиц, узнав его по голосу, и опрометью бросились бежать из столовой в спальне. — Ну вот, дуры! Будто он не видал никогда не одетых женщин. Сидите! Чего вы? — останавливала их Зоя Кондратьевна и крикнула аккомпаниатору. — Входите, входите! Чего они всполошились? Вошел Хаперский, поклонился певицам, а у Зои Кондратьевны поцеловал руку. — Чего это вы с позаранка? — сказала ему певица Надежда Захаровна, сидевшая за кофе, облеченная в светло-серый байковый пеньюар в голубой отделке, изрядно уже позамасленной. Остаток прежнего величия, когда она жила на содержании у какого-то банковского служащего, который впоследствии проворовался. — Мы еще и кофе не напились, а вы уже в гости. — Да какие же тут позаранки? 2 часа, даже 3, — отвечал Хаперский. — Кто в 5 часу утра ложится, для того и это рано. — Да ведь и я в одно время с вами, я думаю, лег. — Ну, полно, полно вам припираться, — остановила их Зоя Кондратьевна. — Садитесь, Хаперский. — Вы что, вы с визитом или по делу? — спросила она его. — Да просто некуда деться, — хитрил Хаперский. — Я уж и в ресторане был, солонины с хреном съел на завтрак. К Цвибелям идти, девчонки уж очень шалят. На прошлой неделе, пока я сидел у Цвибелей, они мне у пальто рукава зашили. Ухожу, стал надевать пальто и не могу руки в рукава продеть, — рассказывал он и сел, закуривая папироску. — А мне так в этих девчонках только их детские шалости и нравятся, — сказала Зоя Кондратьевна. — Ведь они и с публикой так же. А через это как их публика-то любит? Да и то сказать, что хорошего вечно сидеть и ходить, опустя нос на квинту, и ворчать, ворчать и ворчать. — Ну, что же, и задирать каждого нехорошо, — откликнулась Надежда Захаровна. — А представьте себе, публика это в самом деле любит, — поддакнул Зои Кондратьевне Хаперский. Но я не публика. — А любит публика, так чего же их и не отдаривать? — Как не отдаривать? У Марицы хорошая браслетка от немца-переплетчика, а у Конкордии даже брошка с 3 крупными бриллиантами. — Ах, когда же это она получила? — Да с неделю тому назад. Лагунин, фабрикант, ей подарил. — Нет-нет, они имеют успех. Молоденьких и бойких всякий любит, — подтвердила Зоя Кондратьевна. — Кофе не хотите ли, Хаперский? Да, пожалуй, черненького. Налейте ему, Надежда Захаровна. Сама Зоя Кондратьевна вязала какое-то бесконечное филе из суровых ниток,